куда вы собираетесь ехать? Я отвез к Кейзи одну девчонку. Мы немного поживем у него. У меня нечто вроде неофициального медового месяца. Приезжайте к нам. Кейзи будет рад принять вас. Пойдем, приказал Редферн Саммерсу, и они направились к выходу. Может, я ему врежу, шеф? Злым голосом бросил Саммерс. Я сказал, пойдем, прикрикнул на него Редферн. Саммерс все же замешкался у двери. Он был похож на людоеда, которому не дали дообедать. «Когда-нибудь я до тебя доберусь, тогда берегись», — пообещал он мне на прощание. «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня», — улыбнулся я. «Посмотрим, что тебе принесет судьба в клюве». «Быстрее!» — крикнул Редферн с лестницы. Саммерс мрачно посмотрел на меня и с силой захлопнул за собой дверь. Я дал им возможность уйти подальше, потом спустился вниз и, расплатившись с хозяйкой, выскочил из дома, прежде чем она успела облобызать меня или, может быть, швырнуть в меня бутылкой, естественно, пустой, чего я страшно не люблю. Свой багаж я пристроил на заднем сиденье Кадиллака и поехал оттуда в свою контору. Пока я вел машину, на меня засматривались многие девушки. Ах, если бы не срочные дела, я мог бы весело провести время». Я все время убеждал себя, что мне надо поскорее закончить все дела и убраться, пока я не попался в сети. Когда я подъехал к конторе, на улице, как обычно, бегала толпа детишек. Я подозвал самого взрослого из мальчишек и сунул ему в руку 3 монетки. «Слушай, убийца», — обратился я к нему, — «держи свою банду подальше от моей машины». Парень уверил меня, что никого и близко не подпустит. Но скорчил при этом такую физиономию, что я пожалел о своей доверчивости и хотел расторгнуть наш договор. Войдя в отпертую дверь конторы, я услышал, как на моем столе надрывает глотку телефон. Я закрыл за собой дверь, шагнул в кабинет, но звонок уже прекратился. Я не беспокоился. Мне никто не мог звонить. Вероятно, кто-то неправильно набрал номер. Я пошарил по ящикам и достал свой специальный полицейский 38-го калибра, засунув его в карман. Пустую бутылку из-под виски я, с сожалением, швырнул в корзину. Комната была небольшая, и я ничего не хотел оставлять тут. Дом Кейзи был хорош, но он не принадлежал мне, поэтому надо полагаться лишь на себя. Когда я подходил к двери, вновь затрезвонил телефон. Я не хотел браться за трубку, но внезапно переменил решение. «Это мистер Джексон?» — спросил приятный женский голос. Я чуть помедлил, прежде чем подтверждать ее вопрос. Вот уже несколько месяцев никто не называл меня по телефону мистером. Это меня приятно взволновало. «Что вам угодно?» Она ответила удивительно красивым музыкальным голосом. «С вами желает поговорить мистер Линдси Брэд». «Мистер... кто?» «Мистер Линдси Брэд». Послышался щелчок. Затем она сказала: «Говорите, мистер Брэд, мистер Джексон у телефона». «Джексон?» — спросил четкий, выразительный голос. Это уже более походило на правду. Вот так со мной разговаривали всегда, или кричали, как копы, или рявкали, как Саммерс. «Мистер Джексон», — ответил я. «Я хочу поговорить с вами, Джексон. Приезжайте ко мне на Океан Райз. Я буду ждать вас в течение часа». Я взглянул на стену. Там висело рекламное фото девушки в купальном костюме с пистолетом. «Я не приеду, мистер Брэд», — обрадовал его я. «Что? Что такое?» Такой тон наверняка пугал его секретарей до смерти. Но я не его секретарь, и бояться мне было нечего. «Не ждите меня. Я старался быть вежливым. Я не приеду». Наступила пауза. В камине падали сосульки. Ну, может быть, мне это показалось. «Я хочу с вами поговорить». В его голосе прозвучало нечто такое, что заставило меня насторожиться. «Что же делать? Пожалуй, лучше встретиться с ним. Так я узнаю его карты или он подскажет мне невзначай что-нибудь насчет пепельницы».